Немцы особенно рассчитывали на легионы, которые они формировали в Прибалтике. Население этих республик накануне войны в составе Союза жило лишь около года, но эти легионы немецкое командование смогло в основном использовать как вспомогательное формирование для охраны объектов, дорог, патрулирования, иногда, правда, и для карательных операций. После войны лица, служившие в легионах, были осуждены и высланы. Руководство Прибалтийских республик обращалось в советское правительство с просьбой об амнистировании этих лиц. Например, 16 марта 1946 года предсов наркома Латвийской ССР Лацис и первый секретарь ЦК КПБ Латвии Калн Дерзин писали в Москву. В период временной оккупации Латвийской ССР немецкие захватчики насильно мобилизовали все трудовое население, часть которого угнали на принудительные работы в Германию, а другую зачислили в так называемые легионы немецкой армии. Впоследствии, после освобождения, эти люди были сосланы на 6 лет в северные районы. Просим тех, за кем нет ничего другого, кроме службы в легионах, вернуть в Латвийскую ССР. Сталин обычно такие записки передавал Молотову и Берии. Но его позиция была всегда неизменна, когда речь шла о людях, ушедших к немцам или с немцами. После освобождения Северного Кавказа Берия докладывал Сталину: «НКВД считает целесообразным выселить из Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска, Минвод, Ессентуков членов семей бандитов, активных немецких пособников, предателей, изменников Родины и добровольно ушедших с немцами и переселить их на постоянное жительство в Таджикскую ССР в качестве спецпереселенцев. Выселению подлежат 735 семей, 2238 человек. Прошу ваших указаний, Л. Берия». Сталин, как всегда, согласен. Едва ли он не понимал, что за преступления отца, брата не могут отвечать их мать, сестры, дети. Но Сталин всегда был самим собой. О деятельности легионов Сталину доносили по линии политорганов и НКВД. Он видел, что какой-то реальной силы эти формирования не представляют, но политический резонанс иметь могут. Устные указания, как и резолюции на документах, с которыми я имел возможность ознакомиться, свидетельствуют о жестком, непримиримом отношении Сталина к изменникам Родины. В общей сложности их было не так уж много. В документах Сталина и Берии находится ряд донесений о предательских бандитских действиях отдельных групп отщепенцев, которые пошли в услужение гитлеровцам. Вот, например, Кабулов докладывает Берии о ходе борьбы с бандитизмом в районах Северного Кавказа. За истекшую неделю с 27 по 3 мая имело место 6 банд-проявлений. Убито 8 бандитов, в том числе 2 германских парашютиста. Арестовано 46 бандитов. Изъято оружие 37 единиц. Наши потери 8 человек. Убит главарь Каекенской банды Ильясов Нажмуддин. Ликвидирована банда Тимирканова. Или вот еще донесение. В верхнем углу пометка наркома внутренних дел. Сообщение послано товарищу Сталину Молотову Антонову. 20 июля 1944 года. Л. Берия. 12 июля в результате прочески лесного массива в районе селения Казбурун Кабардинской АССР задержан немецкий парашютист Фадзаев, бывший член ВЛКСМ, осетин, работал полицаем в селе Урух, в 43-м году вступил в немецкую армию, имеет звание оберфельдфебеля немецкой армии. Задержано еще несколько парашютистов. Из 8 парашютистов продолжается розыск еще 2 человек, остальные убиты или задержаны. Кабулов. Подобные сообщения поступали из Крыма и других мест. Вместо того, чтобы продолжать вести борьбу с бандитами, прислужниками оккупантов, конкретными преступниками, Сталин и Берия на основании предложений и планов, разработанных Серовым, Кабуловым, Мамуловым, Цанавой, другими заплечных дел мастерами, принимают решение о выселении целых народов с Северного Кавказа, из Калмыкии, Крыма на восток. Документально установлено, что в то время там насчитывалось немало перевертышей. Но сколько было героев, славных сынов этих народов и всего нашего Отечества!